травяная западенка. Это не при нашем заводе было, а на сысерской половине. И не вовсе в давних годах. Мои-то старики уже в подлетках в заводе бегали. Кто на шаровке, кто на подсыпке, а то в слюсарке, либо в кузне. Ну, мало ли куда малолетков при крепости загоняли. Тогда этот разговор про травяную западенку и прошел. Так, сказывают, дело-то было. Турчаниновские наследники промотались и половину завода продали барину Соломирскому. Тут у них неразбериха и пошла. Продать продали, а деньги с завода Турчаниновым охота получать по-старому. Соломирсков опять наоборот говорит. «Я главный хозяин, мне и получка вся, а вам сколь выделю?» Спорили, сговорились нанять главного приказчика. «Пущай, дескать, хозяйствует, как умеет, а нам бы деньги выдавал, сколько кому по частям причтется». Так-то, видно, им вольготнее показалось. Оно и то сказать, турчаниновские наследники сроду в заводском деле не мрекали, да и новый барин, видать, немудренее достался. Он, сказывают, на каких-то царских ли, княжеских незаконных родов вышел. То ему и заводы купили, и заслуг всяких надавали. Завсегда будто в белых штанах в обтяжку ходил, а на шапке от бусой лошади хвост. В этой-то одежде в кричну либо сварочную не пойдешь. В домну и вовсе не суйся. Да новый барин об этом и не скучал. По-своему, понятно, другое ремесло придумал. Жеребцов по кругу на веревке гонять. У турчаниновских в ту пору барыня одна в головах ходила. Самая, сказать, умойная баба. Ей гору золота насыпь, и от той пыли не оставит. Увидела эта барыня, Соромирсков жеребцами забавляется. Чем, думает, я хуже? Почище заведу. И точно, цельный конский завод на Щербаковке поставила, и тоже давай жеребцов гонять. Главный приказчик у них из нездешних случился. Паном что это его в глаза звали? Ну, этот пан сперва баром семечек подсыпал. Поманил, значит, которая продаст, которая заложит. Руду под самым заводом брать велел. Уголь чуть не на улицах жгут, глядишь, и наскреб деньжонок. Баром этого и надо. Разговорами себя тешит. Это поначалу так-то. Дальше лучше пойдет. Приказчик видит, уверились в него бары. Взял, да и жагнул их сколько мог. Наглухо сукин сын заводы в долги посадил. Весь народ обездолил, а сам шапочку надел, да и в сторону. Прощай-ка. Век бы на ваших жеребчиков да кобылок глядел, да не досуг мне. Два поместья купил. Хозяевать надо. Тут промеж бар чуть не дрочишка случилась. Один другого винит, ни в чем сговориться не могут. Суд завели. Вот тогда они и придумали с глупого-то ума у одних печей наразно хозяйство вести. Одна половина одного приказчика поставила, другая — другого. И мелкое начальство эдак же. Один так велит, другой на свое поворачивает. Путали народ, потом и народ поделили. Одни, значит, стали турчаниновские, другие — соломирсковские. Одним словом, беспутица, а хуже всего это по земельному богатству пришлось. Не о том забота, как бы найти да добыть, а как бы что новенькое другому хозяину не показать. Всяк про себя смекал. Присудят в мою пользу, тогда и буду добывать из нового места. У барина Соломирского на ту пору главным щегорем был Санко Масличка, мужичонка-плутяга, да всего донюхается и в делах понимал. Для приисковых и руднишных самый зловредный, а у турчаниновских щегорем был Яшка Зорко. Этот вовсе зря на такое место угадал. Он, конечно, тоже с молоду по рудникам да приискам околачивался, но на смеху был. мужичище бык быком, а рожа у него ровно нарочно придумана.